Эпилог. Солнце медленно клонилось к горизонту, и раскаленный воздух постепенно начинал охлаждаться. Было еще жарко, но духота уже не сводила с ума. Поверхность реки казалась ровным, гладким зеркалом, в котором матово отражались красоты местной природы. Где-то высоко в деревьях пели птицы, и эти звуки мягко разносил над берегом игривый ветерок. В последний день перед открытием сезона на базе отдыха было безлюдно и тихо. «Оль, я еще раз искупаюсь, ладно?» — спросила Вера. Она сложила ладошки вместе и посмотрела на девушку таким взглядом, что отказать было совершенно невозможно. «Конечно», — улыбнулась Оля. «Только позови папу, пусть за тобой присмотрит». «Класс!» — девочка подбежала к мангалу, где мужчины жарили мясо. «Пап, идем на пирс, искупаемся». «Хорошо», — Матвей вытер руки о полотенце, посмотрел в сторону веранды и подмигнул Ольге. «Мы опять в заплыв». Оля кивнула и проводила их взглядом. Вера прыгнула в воду с разбега, а ее отец сначала стащил через голову футболку, затем неторопливо снял штаны, аккуратно сложил одежду поверх обуви и только потом нырнул в воду. Пока он раздевался, девушка любовалась его сильной фигурой. Все-таки ничто за прошедшие месяцы не смогло остудить пыл их страсти. Они еще были такими же сумасшедшими, отчаянными и возбуждались, едва взглянув друг на друга. «А девчонка на тебя даже больше похожа, чем на профессора», — заметила Лиля, возвращаясь к резке салата. «Все так говорят», — улыбнулась Оля, отрывая взгляд от своей семьи и посмотрев на стол, заставленный закусками. «Мне даже жутко становится», — Зуфарова передернула плечами. «Думаю, в этом должен быть какой-то смысл. В нашей истории слишком много совпадений, чтобы что-то вдруг случилось просто так». «Логично». Вырваться из душного города на природу Ольга мечтала еще зимой. Матвей много работал в университете, и взять короткий отпуск у них не получалось. Тем более месяц назад они присмотрели небольшой домик в пригороде и теперь откладывали на него все свои свободные средства. Тут уж не до отдыха. «Оль, ты бы договорилась со своим мужем, а?» Лиля отложила нож и посмотрела на подругу. «Неужели я буду с ним пить и есть каждый раз за одним столом, а потом приду в универ наравне со всеми сдавать экзамен?» Девушка рассмеялась. «Он же робот, забыла? Никаких поблажек. Никому». «Но ты скажи Матвейке, что мне больше всего нравится билет номер 13». Она наклонилась и, скорчив рожицу, наигранно подмигнула. 13, поняла?» «Ой, Лиль, я не могу с тобой!» С трудом сдерживая смех, Оля откусила кусок яблока. 13, сечёшь?» «Лиль?» Голос девушки стал серьезен. «Чего?» Та стряхнула с разделочной доски кусочки помидоров, а вытерла руки и села возле подруги. «Вот». Ольга достала папку с бумагами и положила на стол. «Решила показать сначала тебе». «Что это?» Девушка огляделась. Дима спокойно жарил шашлык, Матвей с Верой весело плескались в реке. «Пришло вчера по почте от мамы». «И что там?» «Документы», — Оля уперла локти в стол, «и письмо, в котором мама сообщает, что укатила в Италию со своим любовником, помнишь, Лучану?» «Правильно, пусть отдохнет», — Зуфарова открыла папку и уставилась на документы. «Еще она пишет, что оставляет нам с Матвеем все свои активы». «Так это же прекрасно», — пожала плечами Лиля. «Отжала фирму у твоего Озерова, теперь возвращает». «Нет, Лиль, она нам все оставила, понимаешь?» Зуфарова присвистнула и испуганно захлопнула папку. «И что это значит? Вы теперь богачи?» Ольга тяжело вздохнула. «Я даже не знаю, как сказать Матвею. Он, конечно, замотался с преподаванием, но он любит свою работу по-настоящему. Мама ведь знала, что он никогда не согласится взять обратно свой бизнес, поэтому и поступила таким образом. Укатила в Италию, и с нее теперь взятки гладкие, а мы, если не хотим, чтобы все загнулось, должны взять управление в свои руки». «Ага», — Лиля положила руку на ладонь Оли. «Я смотрю, ты завелась раньше времени. Мама твоя, конечно, молодец. Шикарно отомстила вам за то, что вы после бракосочетания сели на мотоцикл и укатили в неизвестном направлении. Но профессор у тебя человек понимающий. Деньги вам сейчас не помешают. Ну, поворчит, а потом с удовольствием возьмется за дело. Ведь он планировал вернуться в бизнес». «Я переживаю, Лиль», — Зуфарова обняла ее за плечи. «А ты, Озерова, балда. У нее миллионы, а она переживает». «У кого миллион?» — поинтересовался Дима, подойдя к столу и взяв бутерброд. «Миллион алых роз, Соколовский», — выдохнула Лилька. Я жду от тебя миллион алых роз, забыл?» Мужчина откусил кусок бутерброда и развел руками. «Ну ты, Лилечка, даешь. У тебя желания выдумываются со скоростью света. Не успеваю старые исполнять, а новые уже тут как тут. Ты сначала бутерброд прожуй, Соколовский!» Пряча папку под подушку на скамейке, проворчала Зуфарова. «Ни слова мне непонятно». «Мой вредный, ворчливый татарчонок», — ласково сказал мужчина, наклоняясь и целуя Лильку в шею. «Вечно ей все не так». «Но-но», — возмутилась Зуфарова, подставляя для поцелуя щеку и губы. «Попрошу не оскорблять». И чуть не замурлыкала, прикрывая глаза. «Я тебе и поляну накрыл, вкусного мяса нажарил. Лилечка, разве я не заслужил немного ласки?» Она хитро улыбнулась, поглаживая его по руке. «Разве что немного». Дима выпрямился и прожевал вторую часть бутерброда. «Лиль, а? Чего ты ломаешься?» Он перевел взгляд на Ольгу. «Пять раз ее замуж звала, а она никак. И кольцо мое носит, и живем вместе, а все артачится. Скажи ей, Оль». Но Зуфарова, возмущенно взмахнув руками, не дала подруге даже открыть рот. «Это ты уже старый Соколовский. У тебя часики, тик-так, а я девушка молодая, рано мне еще». «Эй, мне вообще-то 33», — опешил Дима. «Всего». «Звучит как дохренелион. Нет, между нами пропасть». Картинно вздохнула Лилька. «Хорошо, что мне нужно сделать, чтобы ты согласилась?» «Похудей», — пожала плечами Зуфарова. «Килограмм на 10». «Вызов принят». С довольным видом Соколовский чмокнул ее в губы. Потянулся за новым бутербродом и на полпути замер, перехватив ее осуждающий взгляд. «Мясо, Дим!» — напомнила Лиля, указывая на мангал. «Горит!» «Чёрт!» — управляющий базой побежал спасать дымящийся шашлык. «Ловко ты с ним!» — улыбнулась Оля. «Дрессировка!» — хмыкнула Зуфарова, откусывая ломтик огурца. «Кстати, пока не забыла». Она достала из кармана шорт телефон и показала фото. «Были вчера с Димой в ресторане. Смотри, узнаешь?» Оля уставилась на экран. «Нет». «Наша старая знакомая». «Татьяна Михайловна?» Девушка не верила своим глазам. «Хорошо выглядит, да? Мужичка себе какого-то нашла». Лилька увеличила снимок. «При костюмчике. Староват, конечно, но ей подойдет. Главное, что не спилась. Может, и на работу устроилась». «А это я». Перелистнув фотографию, Лиля горделиво расправила плечи. «Красивая, да?» «Очень», — кивнула Оля. «Димка фоткал. Что может быть лучше мужика, который с первого раза фоткает тебя так, как ты хочешь?» «Это точно. Сейчас выложу и соберу миллион лайков», — хихикнула Лиля, открывая приложение. «А у тебя почему в профиле нет фотографий с мужем?» «Счастье любит тишину, Лиль». «Что значит любит тишину?» — возмущенно воскликнула подруга. «Ты что, зря себе красивого мужика завела?» Ольга расхохоталась. «Нет, я серьезно. Она покачала головой. «Хватит и того, что в университете все шепчутся, когда по коридору иду. Вот закончу учиться, тогда и будет видно». «Ладно, смотри». Лиля развернула смартфон экраном к Ольге. «Артурчик сообщает, что у них с Мануш родился сын». «Надо, наверное, их поздравить. Может, послать открытку?» предложила девушка. «Лучше подарочный сертификат к психологу», — бросила Лиля, поставив лайк под снимком. «Та еще парочка. Бедный их ребенок. Кем вырастет?» «Ну, после визита братьев Мануш у Юшкова, сама понимаешь, было всего два варианта на выбор — либо повеситься, либо стать заботливым мужем». Еще бы! Почки ему попинали, 2 недели в больнице провалялся. Я бы на его месте тоже особо не раздумывала». «Жаль мне их», — хрипло сказала Оля. «Сами такой путь выбрали». Лиля собрала кудрявые волосы в хвост и потянулась за бутербродом. «Лилечка, мясо готово», — отрапортовал Дима. «Ох, а я позову своих», — сказала Ольга и встала. Она аккуратно спустилась по ступеням и отошла в сторону, уступая дорогу Соколовскому, который уже нес шашлык своей драгоценной пассии. От запаха мяса у Оли потекли слюнки. Она бы сейчас и слона съела, скорее бы за стол. Девушка прошла босыми ногами по пирсу и осторожно села на самый его край. Опустила ступни в воду и поболтала ими. Вода была приятно прохладная и хорошо остужала. Ольга расправила подол длинного белого хлопкового сарафана и убрала волосы от шеи. Медленно втянув носом речной воздух, она улыбнулась. «Оль, смотри, как я умею!» — крикнула Вера и сделала кувырок. «Супер!» Оля подняла вверх большой палец. «А Максимка не хочет искупаться?» «Не сегодня», — девушка положила ладонь на округлившийся живот. «Искупаться на таком сроке — настоящий подвиг. Не стоило рисковать. Уже в следующем году они будут отдыхать здесь вчетвером с сыном, и она как следует накупается. С ума сойти! Ей даже не верилось. Еще немного, и ее ребенок появится на свет. Макс требует шашлык. Вылезайте. Сейчас сядем вместе за стол». Матвей первым вынырнул из воды и улыбнулся, любуясь на жену. Забравшись на пирс, он стряхнул воду с волос и опустился на деревянный настил рядом с ней. Нежно поцеловав Ольгу в губы, мужчина положил мокрую ладонь на ее живот. Малыш, почувствовав это, ответил ощутимым толчком. «Драчун!» — рассмеялась Оля. «Эй, сынок, полегче с мамой!» — наклонившись, произнес профессор. И поцеловал Олин животик прямо через ткань сарафана. «Я тоже хочу!» — вылезла из воды Вера. Села с другой стороны и положила ладошку на живот девушки. По ткани расползались мокрые разводы, но это было необыкновенно красивым зрелищем. «Тебя он не бьет», — заметил Озеров. Живот Ольги под их ладонями плавно задвигался. «Просто я с ним уже поладила», — хихикнула Вера. «Наверное, мы бессознательно позволяем случиться тому, чего очень хотим. И иногда полезно довериться судьбе, которая знает, что для тебя лучше». Ольга закрыла глаза и подставила лицо ускользающим солнечным лучам. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой счастливой.